Глава 12. В небольшой пустой приемной нового Скотланд-Ярда сидела миссис Бонита Синклер, всем своим видом выражая вежливое терпение. Время от времени она поглядывала на свои наручные часики, а потом на часы на стене, словно сравнивая, какие из них точнее. В тот момент те и другие показывали без пяти полночь. Из противоположного угла за ней наблюдал сержант Поллард. Его восхищение красотой женщины не уменьшилось, хотя теперь к нему примешивался интерес иного рода. Миссис Синклер была в черном, от шерстяного пальто до шляпы с загнутыми спереди полями. Она сидела грациозно, закинув ногу на ногу и облокотившись на спинку стула с таким достоинством, словно восседала на троне. Лицо ее с округлым подбородком и маленьким ртом было совершенно спокойным. Истинно черные глаза ни разу не встретились с глазами Полларда. Ее взгляд блуждал по комнате с полным безразличием. Но в какой-то момент она, прикрыв глаза, улыбнулась сержанту. Поллард, застегнутый врасплох, невольно улыбнулся в ответ. Она заговорила. «Можно мне... Здесь разрешается курить?» «Конечно, миссис Синклер. Вот, возьмите». В столь поздний час в пустом просторном помещении все звуки отдавались гулким эхом. Поллард не знал, слышит ли их разговор Мастерс в соседнем кабинете. Он поспешно протянул даме сигарету и даже дал прикурить. Мастерс наверняка этого не одобрил бы. «Благодарю вас», — с улыбкой сказала она, слегка склонив голову. Поллард задул спичку и в недоумении замер, не зная, куда ее девать. Наконец, швырнул ее за спину, в сторону камина, да так ловко, что она попала прямиком в жилет старшего инспектора Мастерса, как раз выходившего из кабинета. «Прошу вас, мэм», — пригласил Мастерс. Он сделал знак Полларду тоже войти, дав понять, что о спичке они поговорят позже. В кабинете Мастерса горела лампа. На столе, придавленные пресс-папье, лежали три телеграммы от французской полиции. Указав на стол, старший инспектор воззрился на подозреваемую красными от усталости глазами. «Я как раз говорила сержанту, что не могу понять, зачем меня вызвали в такой час», заговорила миссис Синклер непринужденно, словно в дружеской компании. Она устроилась на стуле поудобнее. «Насколько мне известно, здесь даже моя бедная горничная. Я просто в ужасе. Вы же не собираетесь продержать меня всю ночь или подвергнуть допросу с пристрастием или что-то еще?» «Нет, мэм». «Тогда прежде всего, мэм, должен сказать, что если пожелаете, можете отвечать на мои вопросы в присутствии вашего адвоката». При этих зловещих словах миссис Синклер замерла с сигаретой в пальцах, а потом взглянула на Мастерса с растерянной улыбкой. «Но послушайте, мистер Мастерс, где же я возьму адвоката посреди ночи? Не проще было бы подождать до утра?» Мастерс оставался невозмутимым. «Если настаиваете, мэм. В то же время у меня есть для вас одна очень важная новость, которую вы, возможно, захотите услышать сейчас». Он подождал. «Какая новость?» — спросила Бонита слегка изменившимся тоном. «Вам известно, миссис Синклер, что если кое-кто подаст на вас в суд за вымогательство, это может обернуться для вас длительным тюремным сроком». «Какое неприятное слово». Миссис Синклер держала сигарету горизонтально, стряхивая пепел длинным пальцем. Ее грудь вздымалась и опускалась, как во сне. «Но я, право, не понимаю». «Буду с вами откровенен, миссис Синклер», — сказал Мастерс, подавшись вперед с видом человека, делающего честное деловое предложение. «Я знаю, какую игру вы ведете. Ваши методы известны каждому опытному полицейскому. Хотя, признаюсь, никому не удавалось в такой степени преуспеть, так развить дело и применить столько ухищрений, как вам». Он удовлетворенно откинулся на спинку стула. Это новый подход к рынку искусства. Речь идет о полотнах великих художников. Я сам мало в этом смыслю, но получил нужную информацию от сведущих людей. Не будем упоминать конкретные имена, мэм, хотя у меня есть список. Мастерс похлопал по бумагам на столе и заговорил, делая паузу после каждого слова. Допустим, в XVI веке какой-то известный итальянский художник написал картину, которая всем понравилась. Как сказали бы сейчас, создал хит. Картину мечтает заполучить родной город художника. Ее мечтают заполучить национальные картинные галереи по всей Европе. Некий герцог стремится приобрести полотно для своей частной коллекции. И так далее. Все эти люди располагают средствами. И что? Кому же достанется картина? Так вот, сэр Эдвард Литтл сказал, что даже великие художники были бы не прочь заработать несколько лишних гульденов, таллеров или других монет. С довольным видом продолжал Мастерс. Зачем им было упускать выгоду? К тому же они никого не хотели обидеть. И что было делать художнику, оказавшемуся между герцогом таким-то и принцем сяким-то? Ну вот он и писал две, а иногда три или четыре копии одной и той же картины. И продавал их как подлинник, которым покупатель мог похвастаться перед соседями. Никакого обмана. Разве что номинальный, поскольку это был действительно подлинник, написанный самим мастером. По словам сэра Эдварда, это случалось довольно часто. Главное, чтобы все было шито-крыто. Как ни странно, миссис Синклер немного успокоилась. «Но какое отношение это имеет ко мне?» — воскликнула она, распахнув честные глаза. Старший инспектор продолжил. «Прошу, выслушайте меня. Что дальше? Проходит сотня лет, две сотни лет. Картины нашего мастера распространяются по свету. Обычно одна из них остается в картинной галерее и считается подлинником. Она признана, ни у кого не вызывает никаких сомнений. При том, что по свету гуляют миллионы ее копий, никто и не думает искать подлинник, даже если натыкается на него. Я больше чем уверен, что пробуждение души, которая висит у вас дома...» Миссис Синклер вздрогнула. «Это подлинное пробуждение души, написанное великим мастером. Но если верить сэру Эдварду, мир наводнен такими вот подлинниками. Так вот». Мастерс вплотную подошел к теме. «Допустим, искать подобные оригиналы и находить их — чья-то работа. Скажем, ваша. Итак, что вы делаете? Несколько вещей. Идете к миллионеру, обладателю частной коллекции, и говорите ему: не желаете приобрести подлинник Венеры в купальне? Коллекционер отвечает: так я и поверил, мадам. Подлинник находится в Национальной галерее в Лейпциге. Или где она еще? Название картины вымышленное, понимаете?» «Да, я догадалась», — сухо проронила миссис Синклер. Мастерс придвинул стул ближе. «Итак, мэм, потом вы говорите: поверьте, у меня подлинная Венера в купальне. Если сомневаетесь, пригласите вашего эксперта, и пусть он проверит. Разумеется, вы ничем не рискуете. Картина признана подлинной. Коллекционер горит желанием приобрести ее. Я продам картину, говорите вы. Но пусть это будет между нами, иначе возникнут неприятности с Лейпцигской галереей, когда они обнаружат, что у них на самом деле. Подразумевается, что им продали копию, но вы об этом умалчиваете». Коллекционер радостно потирает руки и помалкивает. Он получил желаемое. «Вы заплатили за эту Венеру фунтов 10, а продадите за пару тысяч. И даже если возникнут проблемы, ваши действия вполне законны». Сержанту Полларду пришло в голову, что теперь он не войдет ни в одну картинную галерею, не испытывая сомнений относительно подлинности находящихся там полотен. О чем думала в этот момент миссис Синклер, догадаться было трудно. «Не уверена, что до конца поняла вас», — сказала она. «Если все это законно, зачем вы говорите о вымогательстве и шантаже?» — закончил за нее Мастерс. «Это далеко не все, мэм. Если бы этим дело и ограничивалось, речь шла бы о мелком мошенничестве. Разумеется, если вы не приступаете закон. Но все становится гораздо сложнее, когда вы имеете дело с крупными национальными или частными галереями. В коллекции одной из них есть шедевр стоимостью, допустим, 1020 фунтов, на который съезжается посмотреть полмира. Эта картина — городская достопримечательность. Скажите, что будет, если пройдет слух, будто существует еще несколько таких же?» «Здесь коммерческий вопрос, мэм. Вещь ценна постольку, поскольку уникальна, как, к примеру, какой-нибудь урод. Иначе она уйдет с рынка, что вполне понятно. Итак, вы идете в некий музей и предъявляете им дубликат одного из их шедевров. Музейщики оказываются в щекотливом положении. Они уже потратили кучу денег на выставку, возможно, больше, чем собирался заплатить директор. Вы же предлагаете им проявить здравомыслие, купить дубликат и припрятать его подальше. А в противном случае угрожаете продать картину кому-то другому. Это я и называю вымогательством, миссис Синклер. В перерыве между крупными сделками можно подзаработать на неоконченных картинах. Сэр Эдвард Литтл рассказывал мне об этом уже давно. Когда умирает известный художник, после него обычно остается кипа неоконченных этюдов и холстов. Ловкий мошенник приходит первым и покупает все, что захочет. Если он работает в паре с умелым копиистом, то может так хорошо закончить картину, что даже эксперты признают ее подлинной. Она и правда подлинная. Почти. Это и есть ваш бизнес, миссис Синклер. Вы торгуете только подлинниками. Со всей возможной деликатностью Мастерс отодвинулся, не сводя с миссис Синклер сурового взгляда. Она некоторое время молчала. В комнате было темно, свет падал лишь на стол старшего инспектора, фиксируя мельчайшие изменения нежного лица. Миссис Синклер опустила глаза на сцепленные пальцы рук. Веки казались восковыми. Она тяжело дышала и, казалось, была готова сдаться на милость Мастерса. «Подобные вещи очень трудно доказать», — проговорила миссис Синклер и подняла взгляд. «Простите мою неосведомленность, но чтобы установить факт мошенничества в случае с неоконченной картиной, требуется доказательство того, что к ней не прикасался никто, кроме самого художника. А в этом может разобраться только специалист. Не так ли? Разве глубокие познания в какой-то области не ценны сами по себе и не заслуживают похвалы?» «Возможно. Но я говорю о другом. Любая картинная галерея», — перебила его миссис Синклер, «стремится избежать огласки и поэтому не станет подавать в суд. На суде пришлось бы доказывать, на каких условиях им была предложена картина. Так ведь?» «Я только спрашиваю. Пожалуй, худшее, в чем вы меня можете обвинить, мистер Мастерс, это то, что я продаю только подлинники». «Нет, это не худшее». Миссис Синклер теряла терпение. «Вы мне льстите? Хотите похвалить мою изобретательность во всех этих якобы ухищрениях для...» «Не только вашу, мэм», — уверенно и спокойно перебил ее Мастерс. «Смею сказать, добрая часть этих уловок — заслуга вашего покойного мужа, мистера Питера Фергюсона». Миссис Синклер внезапно побледнела. Сержант Поллар даже не предполагал, что ее лицо способно так измениться. «Хочу сообщить вам некоторые факты, имеющие к нему отношение», — невозмутимо продолжал Мастерс. «Сегодня вечером я получил с курьером письмо от мистера Бернарда Шумана, его бывшего работодателя, а еще длинную телеграмму из французской полиции. Его настоящее имя — Питер Фергюсон. Ему всего 42 года, как вам, вероятно, известно. Он сын шотландского священника. Защитил диссертацию в Абердине. Хорошо разбирается во всякого рода технических приспособлениях, ловко с ними управляется. Прекрасный гимнаст. Перепробовал все возможные занятия, включая актерство. В 25 лет исполнял роли стариков. Работал и у мистера Шумана. Сначала в его каирской конторе, где изготавливал искусственный папирус. Здесь никакого обмана, поскольку изделие преподносилось как имитация. А позже в лондонской конторе. Ограбил своего работодателя. Сбежал на континент. Так утверждает мистер Шуман. А вот информация от французской полиции. Известны связи Фергюсона с преступниками, осужденными за кражу со взломом. Испытывая пристрастие ко всему шотландскому, он пользовался вымышленными фамилиями Синклер и Макдональдс. Подозревается в причастности к ряду краж с использованием технических новшеств, в частности, негашенной извести для затемнения окон. Пропал из поля зрения. Считается, что уехал за границу или умер. Однако 11 июня 1935 года в Ницце некий Питер Синклер женился на Боните Фишер, то есть на вас. Жил по адресу Бульвар де Синь, 314. В письме Шумана содержится краткое описание внешности Фергюсона. Мы передали его французской полиции. По описанию, мадам Дю... неважно. Консьержка подтвердила, что это Синклер. Иными словами, ваш муж, и это последняя информация. Считалось, что Синклер умер в Биарице в мае 36 года во время предполагаемой эпидемии оспы, которую власти предпочли скрыть. Поэтому никто почти ничего не знал о его смерти. Ведь на курортах такие вещи стараются не придавать огласке. Синклера тайно похоронил старый слуга. Врач выписал свидетельство о смерти, не осмотрев тело. Ха! Но Фергюсон на самом деле не умер. Сейчас он в Лондоне. Прямо в эту минуту, мэм, французская полиция готовит разрешение на эксгумацию. Они откопают пустой гроб. А вы получили страховку. Это мошенничество мы можем доказать. Мастерс швырнул свои записи на стол. Поллард не знал, какого эффекта ожидал старший инспектор. Но уж во всяком случае не такого, какой произвели его слова на миссис Синклер. Она откинулась на спинку стула, испустив глубокий вздох облегчения. Ее реакция выглядела вполне искренней, и Бониту невозможно было заподозрить фальши. Облегчение разлилось по ее лицу смертельной бледностью. «Слава Богу!» — выдохнула Бонита. Мастерс так и подскочил на стуле. «Позвольте узнать, миссис Синклер, что вы имеете в виду?» Не открывая глаз, она спросила. «Вы поверите, если я скажу правду?» «Попытайтесь, мэм. Рано или поздно я ее узнаю». «Прошу, не говорите так. Я знаю, вы всегда считали, что я лгу. Даже не знаю, почему. Да-да-да. Он мой муж. И он не умер. Но, клянусь вам, я не знала этого до прошлой недели. Я... дело в том, что я радовалась, когда он умер». «Блокнот, Боб!» — скомандовал Мастерс. Миссис Синклер выпрямилась и загадочно кивнула, глядя в одну точку. Поллард подумал, что видел подобное выражение на лице одной женщины, которая изображала невозмутимость за столом для игры в бридж. «Нет, позвольте, я расскажу. До сих пор не могу понять, зачем и каким образом вообще я решилась выйти за него. Но он так бахвалился, что я многое принимала на веру». «Ну да, понятно». «Нет, ничего вам не понятно». Больше всего меня поражала его необычайная самонадеянность. Казалось, он точно знал, чего хочет, и всеми силами стремился получить желаемое. Ничто не могло поколебать его решимости. Беда в том, что, несмотря на всю силу воли и умение убеждать, он не получал желаемого. И от этого приходил в ярость. Потом я выяснила, что он вовсе не был богачом, хотя пытался уверить меня в обратном. Обладая поверхностными знаниями, он ни в чем не был особенно силен, за исключением тенниса и гимнастики. Это вызывало у моих друзей лишь насмешки. Более того, этот человек хотел жить за мой счет. За мой счет! Голос Бониты Синклер был чистым, мелодичным, и невозможно было представить, что она перейдет на виск. Тем не менее, последние три слова она почти провизжала, уставившись на Мастерса округлившимися глазами. Похоже, она, наконец, высказалась. Сержант Поллард заметил, что старший инспектор прячет улыбку. «Как необычно, мэм», — хмуро заметил Мастерс. «Помогли ли вам его познания в подделывании произведений искусства, приобретенные на службе у мистера Шумана?» На миг доверие было утрачено. «Перестаньте говорить чепуху!» — накинулась миссис Синклер на инспектора. «Это несправедливо и оскорбительно. У меня есть конкретная работа, она требует определенных познаний, о чем я вам уже говорила, вот и все!» «Но...» «Но я начала подозревать, что Питер Фергюсон...» «Вероятно, да, мне пришлось признать, он преступник. И это действительно стало последней каплей. На Ривьере можно встретить кого угодно, но терпеть в качестве мужа эту мумию-акробата было чересчур. Я старалась скрывать его как можно дольше, опасаясь, как бы он не оскорбил моих друзей». Мастер терял терпение. «Давайте вернемся к делу, миссис Фергюсон. И взглянем фактом в лицо. Вы полагали, что составили выгодную партию, но ошиблись. Вы оба ошиблись и нашли лучший выход из положения. Вы помогли ему якобы умереть, а сами получили страховку». Женщина развела руками. «Но я ее не получила». «Повторяю, я абсолютно ничего об этом не знала, но обрадовалась, узнав, что он умер. В то время меня там даже не было. Я путешествовала по Италии с друзьями, вы можете это проверить. Когда меня вызвали, все было кончено. Вероятно, он организовал смерть и похороны вместе со слугой». Смерив женщину долгим взглядом, Мастер с нажимом произнес: «Послушайте, миссис Синклер, мы не продвинемся ни на шаг, если вы будете продолжать в том же духе. Вы же не думаете, что он инсценировал свою смерть и похороны шутки ради? Или, может быть, после своей якобы смерти он явился в страховую компанию за выплатой?» «Нет». «И какая ему от этого польза?» «Боюсь, миссис Синклер, мало толку заявлять, что вас в тот момент не было на месте. Если вы не делали никаких запросов, а просто потребовали страховку, но именно это я и пытаюсь втолковать вам. Я не получала никакой страховки и даже не пыталась ее получить». Мастерс очень медленно поднялся со стула. Глаза его налились кровью. Он помахал рукой, словно пытаясь кого-то успокоить. «Какая, по-вашему, мне от этого выгода?» — спросила Бонита Синклер. «Заслуживающий доверия источник сообщил», — начал Мастер с напыщенностью, указывающей на опасное состояние духа, «что Фергюсон, он же Синклер, застраховал свою жизнь в вашу пользу на крупную сумму». «Это всего лишь слухи. Полиция не могла предоставить вам подобные сведения». «Меня проинформировали, что в Биарице об этом знали все». Миссис Синклер выглядела уставшей. Она умоляюще протянула руку инспектору. «Прошу вас, не продолжайте. Послушайте, как все было на самом деле», — настаивала она. «А потом мне хотелось бы вернуться домой. Да, разумеется, он всем разболтал, что застраховался на крупную сумму и выплатил взносы на год вперед. Но я, естественно, этому не верила. Думала, хвастается, как обычно, и даже не вспоминала об этом». «А дальше?» «На прошлой неделе, в понедельник вечером, я вернулась домой из оперы и застала Питера Синклера в тапочках, сидящим в гостиной». Повисло молчание. «В этом и состоит простая ужасающая правда. Все было так хорошо, мистер Мастерс. Я думала, что отделалась от него. Я привыкла получать от жизни удовольствие. Этот брак был единственным, что доставляло мне неудобства. Но вот он объявился. Сказал, что пришел за своей долей. Потом всплыла правда. В тот раз он меня не обманул. Он действительно застраховался на 15 тысяч фунтов в парижском отделении лондонского банка Paris Annual. Он оставил полис Биарицы в банковской ячейке. Полис и поныне там. Фергюсон в самом деле оплатил вперед взносы, поэтому в страховой компании ни о чем не спрашивали и никто не получил извещения о его смерти. Неужели вы не понимаете, какую нечестную игру он затеял? Он не осмелился посвятить меня в свой план, ведь я ни за что не согласилась бы на такое. Он подстроил мне ловушку, потому что я отказывалась его поддерживать. Застраховал жизнь и инсценировал собственную смерть. Он думал, я попытаюсь получить страховку, что, безусловно, стоило сделать. Если компания откажется платить или возникнут трудности, он попросту исчезнет, и вся вина падет на меня. Если же мне выплатят деньги, он объявится через какое-то время, чтобы меня шантажировать. И я не посмею его выдать, то есть признаться, что Питер Фергюсон жив». Миссис Синклер помолчала, сокрушенно кивая, а потом добавила. «Мне было совсем не до смеха. Речь шла о слишком крупной сумме. Но я едва не расхохоталась, увидев его лицо, когда он узнал, что все рухнуло. Поскольку шума никакого не было, он решил, что я забрала деньги. И все это время, пока он жил впроголодь, мечтая о богатстве, Полис лежал себе невостребованный в Биарице. Как он смотрел на меня, тупица несчастный!» Казалось, миссис Синклер впала в транс от собственных слов. Через минуту она очнулась, словно чего-то испугавшись. Мастерс прорычал что-то невнятное, но лицо его оставалось невозмутимым. «В том-то и суть, миссис Синклер. Сам Фергюсон сказал, что мы имеем дело с самой умной шайкой мошенников в Европе. Так оно и есть». «Я все вам сказала», — пробормотала Бонита, пропустив его слова мимо ушей, и вновь подняла на него глаза. «Теперь вы понимаете, что я ничего не выгадала от этой ужасной поддельной смерти. Понимаете, что я не замешана ни в каком мошенничестве». «Не исключено, что вы замешаны в более серьезных вещах. Где сейчас Фергюсон?» «У меня дома». «Вот как. Он находился там все это время?» «А что еще мне оставалось? Что еще я могла вам сказать? Он постоянно угрожал, но у него на меня ничего не было». На столе Мастерса зазвонил телефон, и миссис Синклер замялась и стала бормотать какие-то бессвязные слова, смысл которых Поллард уловить не мог. Разговаривая по телефону, Мастерс не сводил с нее пристального взгляда. «Это насчет меня!» — вдруг вскричала она. «Насчет меня, да?» Мастерс с нарочитой неторопливостью положил трубку. «Скажите», — спокойно произнес он. Страховые взносы были уплачены вашим мужем на год вперед? Да. Понятно. А вам известно, когда истекает срок действия полиса? Кажется, Питер говорил, что в мае этого года. 15 000 фунтов, сказал Мастерс. Остается месяц. Вы успеете получить страховку. Фергюсон умер. И на этот раз по-настоящему.